я боюсь тебе сказать, что люблю тебя сильнее. Если смог меня понять, стало сразу мне теплее. Как хочу своей рукою твоих нежных губ коснуться. Я мечтаю быть с тобою, на волнах любви качнуться. Нежное солнце, объятиях твоих, а проблема забыть.